Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Ивана Тургенева. Иван Сергеевич Тургенев, русский поэт, писатель, член-корреспондент Петербургской академии наук. Иван Тургенев появился на свет 28 октября по старому стилю 1818 года в городе Орел. По отцу Тургенев принадлежит к старинному дворянскому роду. Матушка его, урожденная Лутовинова, богатая помещица. В ее имении Спасское Лутовинова Мценского уезда Орловской губернии и прошли детские годы будущего литератора, рано научившегося тонко чувствовать природу и ненавидеть крепостное право. В 9-летнем возрасте мальчика отправили в Москву на учебу в пансион. С ранних лет он изучал и разговаривал на французском, немецком и английском языках. В 1833 году 15-летний Иван поступает на словесное отделение Московского университета, но в 1834 году переходит на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. А в 1838 году уезжает учиться на 2 года в Германию. За годы учебы он много путешествовал по Европе, посетил Голландию, Францию и Италию. В 1841 году он возвращается закончить учебу в Москве, был вхож в литературные кружки и хорошо знаком с Гоголем, Аксаковым, Хомяковым и Герценом. В 1842 году Иван Сергеевич сдал испытание на уровень магистра философских наук. Но так как император Николай I закрыл все кафедры философии во всех российских университетах, Тургенев не смог стать профессором философии. В 1843 году Тургенев стал служить в одной из канцелярий Министерства внутренних дел и проработал там 2 года. Тогда же Тургенев начал публиковать свои произведения, которые просматривались и комментировались его другом, критиком Белинским. Вот и обратимся к поэтическому творчеству Ивана Тургенева. Так уж получилось, что Тургенев – писатель, прозаик, автор записок охотника, замечательных романов и повестей, заслонил собой в сознании многих поколений своих читателей Тургенева-поэта. Весьма точно и выразительно по этому поводу написал Константин Бальмонт: «Иван Тургенев всем своим нравом и чувствованием русский, хоть и прожил полжизни вне России, один из лучших и долгое время считавшийся лучшим среди художников русской прозы. Он всю жизнь оставался не прозаиком, а поэтом. Не все те поэты, кто пишет стихи, многие из них всю свою жизнь лишь стихотворцы, не возвышающиеся до поэзии. И наоборот, многие из тех, кто пишет прозу, часто даже и не воображают, что они великолепные поэты. И хоть сам Иван Сергеевич, ставший именитым писателем, немало способствовал забвению собственного поэтического творчества, например, при жизни он никогда не включал стихотворения и поэмы в собрание своих сочинений, тем не менее его стихи живут, здравствуют и достаточно известны. Вот и начнем, пожалуй, с одного из них, наиболее известного многим. Стихотворение «В дороге». Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые, нехотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица, давно позабытые, вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно, так робко ловимые. Первые встречи, последние встречи, тихого голоса звуки любимые, вспомнишь разлуку с улыбкою странную, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая ропот колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое. Природная лирика поэта Тургенева, как правило, не обособлена, как у некоторых других авторов. Она идет подчас в свите с философскими, житейскими выводами и умозаключениями, с сердечными переживаниями. Стихотворение «Гроза промчалась». «Гроза промчалась низко над землею, я вышел в сад, затихло все кругом, вершины лип, облитые мягкой мглой, обогрены живительным дождем, а влажный ветр на листья тихо дышит, в тени густой летает тяжкий жук, и, как лицо заснувших, томно пышет, пахучим паром пышет темный луг. Какая ночь! Большие, золотые, зажглись звезды, воздух свеж и чист, стекают с веток капли дождевые, как будто тихо плачет каждый лист. Зорница вспыхнет, поздний и далекий, примчится гром и слабо прогремит. Как сталь блестит темнее пруд широкий, а вот и дом передо мной стоит, и при луне таинственные тени на нем лежат недвижно. Вот и дверь, вот и крыльцо, знакомые ступени. А ты, где ты? Что делаешь теперь? Упрямые разгневанные боги, не правда ли, смягчились, и среди семьи твоей забыла ты тревоги, спокойная на любящей груди? Или теперь горит душа больная, или отдохнуть ты не могла нигде, и все живешь всем сердцем изнывая в давно пустом и брошенном гнезде. Стихотворение «Весенний вечер». Гуляют тучи золотые над отдыхающей землей. Поля просторные, немые, блестят, облитые росой. Ручей журчит во мгле долины, вдали гремит весенний гром, ленивый ветр в листах осины трепещет пойманным крылом. Молчит и млеет лес высокий, зеленый, темный лес молчит. Лишь иногда в тени глубокой бессонный лист прошелестит. Звезда дрожит в огнях заката, любви прекрасная звезда, а на душе легко и свято, легко, как в детские года. Стихотворение «Синица». Слышу я, звенит синица средь желтеющих ветвей. Здравствуй, маленькая птица, вестница осенних дней. Хоть грозит он нам ненастьем, хоть зимы он нам пророк, дышит благодатным счастьем твой веселый голосок. В песенке твоей приветной слух пленен уже лишь мой, лишь природы безответной равнодушною игрой. Иль беспечно распевает, и в тебе охота жить, та, что людям помогает смерть и жизнь переносить. Стихотворение «Осень». Как грустный взгляд люблю я осень, в туманный тихий день хожу, я часто в лес и там сижу, на небо белое гляжу, да на верхушки темных сосен. Люблю, кусая кислый лист, с улыбкой развалясь ленивой, мечтой заняться прихотливой, да слушать дятлов тонкий свист. Трава завяла вся, холодный, спокойный блеск разлит по ней, и грусти тихой и свободной я предаюсь душою всей. Чего не вспомню я, какие меня мечты не посетят, а сосны гнутся, как живые, и так задумчиво шумят. И словно стадо птиц огромных внезапно ветер налетит, и в сучьях спутанных и темных нетерпеливо прошумит. Стихотворение «Осенний вечер». Осенний вечер, небо ясно, а роща вся обнажена. Ищу глазами я напрасно нигде забытого листа. Нет, по песку аллей широких все улеглись и тихо спят, как в сердце грустном дней далеких безмолвно спит печальный ряд. Стихотворение из поэмы, преданной сожжению. И понемногу начало назад его тянуть в деревню, в темный сад, где липы так огромны, так тенисты, и ландыши так девственно душисты, где круглые ракиты над водой с плотины наклонились чередой, где тучный дуб растет над тучной нивой, где пахнет конопелью и крапивой. Туда, туда, в раздольные поля, где бархатом чернеется земля, где рожь, куда ни киньте вы глазами, струится тихо мягкими волнами, и падает тяжелый желтый луч из-за прозрачных белых круглых туч. Там хорошо, там только русский дома, и степь ему как родина знакома, как по морю гуляет он по ней, живет и дышит, движется вольней, идет себе, поет себе беспечно, идет куда? Не знает, бесконечно бегут, бегут несвязные слова. Приподнялась уж по следу трава, ему другой вы не сулите доли, не хочет он другой разумной воли. Любовная лирика Тургенева – это в основном строки, овеянные грустью, сожалением, тоской о прошедшей любви, об утраченных счастливых мгновениях. Это стихи, передающие горечь воспоминаний героя о неразделенной любви, сознание невозможности возврата к былому. Стихотворение «К чему твержу я?» Чему твержу я стих унылый? Зачем в полночной тишине тот голос страстный, голос милый, летит и просится ко мне? Зачем? Огонь немых страданий в ее душе зажег не я. В ее груди, в тоске рыданий, тот стон звучал не для меня. Так для чего же так безумно душа бежит к ее ногам, как волны моря мчатся шумно к недостижимым берегам? Стихотворение «Луна плывет высоко». Луна плывет высоко над землею меж бледных туч, но движет с вышины волной морскою волшебный луч моей души тебя признало море своей луной и движется и в радости, и в горе тобой одной, тоской любви, тоской немых стремлений душа полна. Мне тяжело, но ты чужда смятений, как та луна. Отрывок из поэмы «Андрей». Сначала самого любовь должна расти неслышно, как во сне глубоком. Дитя растет, а глазка ей вредна, как юный гриб, открытый зорким оком, замрет, завянет, пропадет она. Потом ее вы можете с потоком сравнить, с огнем и славой, и с грозой. Стихотворение «Посвящение Александре Николаевне Ховриной». Что тебя я не люблю, день и ночь себе твержу, что не любишь ты меня, с тихой грустью вижу я. Что же я ищу с тоской, не любим ли кто тобой? Отчего по целым дням предаюсь забытым снам, твой ли голос прозвенит, сердце вспыхнет и дрожит? Ты близка ли, я томлюсь, и встречать тебя боюсь, и привлечен. Неужели я влюблен? Есть в творчестве литератора Тургенева произведение, которое он сам поименовал как стихотворение в прозе. И сейчас прозвучит одно из них. Стихотворение в прозе «Проклятие». Я читал байроновского Манфреда. Когда я дошел до того места, где дух женщины, погубленной Манфредом, произносит над ним свое таинственное заклинание, я ощутил некоторый трепет. Помните? «Да будут без сна твои ночи, да вечно ощущает твоя злая душа мое незримое неотвязное присутствие, да станет она твоим собственным адом». Но тут мне вспомнилось иное. Однажды на родине я был свидетелем ожесточенной распри между двумя крестьянами, отцом и сыном. Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление. «Прокляни его, Василич, прокляни окаянного!» – закричала жена старика. «Изволь, Петровна!» – ответил старик и глухим голосом произнес. «Пускай же и он дождется сына, который на глазах своей матери плюнет отцу в его седую бороду». Сын раскрыл было рот, да пошатнулся на ногах, позеленел в лице и вышел вон. Это проклятие показалось мне ужаснее манфредовского. В 1852 году Иван Тургенев выпустил недозволенной цензурой некрологический очерк, посвященный смерти Николая Гоголя. За это он был взят под арест и сослан в свою усадьбу без права выезда. Только в 1853 году ему разрешили посетить Петербург, а в 1856 – пределы России. В 1863 году Тургенев уехал в Баден-Баден, где стал трудиться в «Вестнике Европы», в коем были изданы его творения, в том числе роман «Новь». После этого он жил некоторое время в Лондоне. Затем, до конца своих дней, Тургенев проживал в Париже, ненадолго приезжая в Россию каждую весну. Стихотворение «Дай мне руку» с сокращением. «Дай мне руку, и пойдем мы в поле, друг души задумчивой моей. Наша жизнь сегодня в нашей воле. Дорожишь ли жизнью своей? Если нет, Мы этот день погубим, этот день мы вычеркнем, шутя. Все, о чем томились мы, что любим, позабудем до другого дня. Пусть над жизнью пестрой и тревожной этот день, не возвращаясь вновь, пролетит, как над толпой безбожной, детская смиренная любовь. Иван Сергеевич Тургенев покинул явный мир 22 августа по старому стилю 1883 года в местечке Бужеваль близ Парижа. Похоронен он был в России на Волковом кладбище Санкт-Петербурга. В завершении передачи прозвучит стихотворение «Отсутствующими». «Отсутствующими очами увижу я незримый свет, отсутствующими ушами услышу хор немых планет, отсутствующими руками без красок напишу портрет, отсутствующими зубами съем невещественный паштет и буду рассуждать о том несуществующим умом». Творчество Ивана Сергеевича Тургенева кратко представить очень сложно. Слишком велико было влияние его творений на всю русскую литературу того времени. Он является ярким представителем золотого века в истории русской литературы. А его известность простиралась далеко за пределы России. Да, возможно, он более писатель, чем поэт, но все же его стихотворения оставили свой неповторимый след в родной поэзии. Читайте их, делитесь ими с родными, с друзьями, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!